Но вдруг кто-нибудь другой нам поможет? Другой? Ну, кто-нибудь из персонала отеля. Не думаю, чтобы кто-нибудь что-то знал, иначе нам бы непременно сообщили. Могли сообщить. А могли и не сообщить. Я имею в виду вот что. Вам бы сообщили, если были бы обнаружены какие-нибудь достойные внимания факты. Я о другом думаю. Он мог что-то сказать. Сказать? Что именно сказать? Растерялась мисс Горинч. Ну, что-нибудь такое, что может навести на след. Ну, к примеру, сегодня вечером я увижу старого друга, с которым мы не виделись с тех пор, как встречались в Аризоне. Ну, что-то в этом духе. Или на той неделе я поеду к своей племяннице по случаю конфирмации ее дочки. С людьми рассеянными такого рода мелочи имеют не последнее значение. Они, так сказать, показывают ход их мыслей. Вполне возможно, что, пообедав в клубе, каноник сел в такси и спросил себя, а куда я, собственно, еду? А так как он думал, скажем, о племяннице, он и решил, что поедет к ней. «Понимаю, что вы имеете в виду», — сказала мисс Горинч, не без сомнения. «Но, по-моему, это совершенно невозможно». «Ух, никто не знает, где его поджидает удача», — весело отозвался дед. «В вашем отеле сейчас немало постояльцев. Наверняка каноник был с некоторыми из них знаком, раз он часто у вас останавливался». «Да-да», — сказала мисс Горинч, — «дайте-ка вспомнить». «Я видела, как он разговаривал...» «Ну да, с леди Селиной Хейзи. Затем с епископом из Норвича. Они старые друзья, вместе учились в Оксфорде. Затем с миссис Джеймсон и с ее дочерью. Они с каноником живут по соседству. В общем, знакомых у него довольно много». «Вот видите», — сказал дед. «Он вполне мог что-нибудь им сказать. Пусть хоть мелочь какую-нибудь, но эта мелочь может навести нас на след. Сейчас есть кто-нибудь в отеле из тех, кто хорошо знает каноника?» Мисс Горинч нахмурилась, раздумывая. «Думаю, генерал Радли. И еще одна старая дама, приехавшая из провинции, она бывала в этом отеле в свои юные годы, так, во всяком случае, она мне сказала. Не могу вспомнить ее фамилии. Ах да, мисс Марпл. По-моему, она знала каноника». «Что ж, начнем с этих двух. Ну и еще горничная». «Но ведь сержант Уадл уже задавал ей вопросы», — удивилась мисс Горинч. «Знаю, знаю. Но, быть может, не с той точки зрения. А как насчет официанта или метрдотеля?» «Вы имеете в виду Генри?» — сказала мисс Горинч. «Кто такой Генри?» — спросил дед. Мисс Горинч была явно шокирована. Ей казалось просто невозможным, что кто-то мог не знать Генри. «Генри работает здесь. Я даже не знаю, сколько именно лет», — ответила она. «Вы должны были его видеть, когда вошли. Он подавал чай». «Личность, несомненно, яркая», — согласился дед. «Помнится, я действительно обратил на него внимание». «Прямо не знаю, что бы мы делали без Генри», — с чувством заявила мисс Горинч. «Он удивительный человек и задает тон всему нашему отелю». «А что, если он принесет мне чаю?» — сказал старший инспектор Дэви. «Я заметил, там подавали горячие булочки. Я бы с удовольствием съел хорошую булочку». «Если хотите, пожалуйста», — сказала мисс Горинч довольно прохладно. «Заказать две порции чая, чтобы их подали в холле», — добавила она, адресуясь к инспектору Кэмпбеллу. «Что же...» Начал было инспектор, но тут дверь внезапно распахнулась, и во всем своем олимпийском величии появился сам мистер Хамфрис. Он удивленно и вопросительно взглянул на мисс Горинч. Та объяснила: эти два джентльмена из Скотланд-Ярда, мистер Хамфрис. Инспектор Кэмпбелл, представился Кэмпбелл. Да-да, понятно, протянул мистер Хамфрис. Видимо, это связано с каноником Пеннифазером. Поразительная история. Надеюсь, с этим милым пожилым человеком ничего дурного не случилось? И я надеюсь, сказала мисс Горинч. Он такой славный. Один из представителей старой школы, одобрительно произнес мистер Хамфрис. У вас, по-моему, тут много этих самых представителей, заметил старший инспектор Дэви. Вы правы, вы совершенно правы, согласился мистер Хамфрис. Да, наш отель во многом, так сказать, является неким пережитком. И у нас постоянная клиентура, гордо добавила мисс Горинч. Те же самые постояльцы возвращаются к нам вновь и вновь. У нас много американцев. Из Бостона, из Вашингтона, милые, спокойные люди. «Им нравится наша староанглийская атмосфера», — сказал мистер Хамфрис, показывая в улыбке свои белоснежные зубы. Дед задумчиво поглядел на него. «Вы уверены, что от каноника Пеннифазера не поступало никаких известий? А вдруг кто-нибудь забыл записать и передать?» — спросил инспектор Кэмпбелл. — Все телефонные сообщения записываются чрезвычайно тщательно, — отрезала мисс Горинч ледяным тоном. — Не могу себе представить, чтобы мне или любому дежурному могли чего-то не передать. И она презрительно уставилась на инспектора. Инспектор Кэмпбелл притворился смущенным. — Нам, знаете ли, все эти вопросы уже задавали, —— сказал мистер Хамфрис слегка неприязненным тоном. — Всей информацией в нашем распоряжении имеющейся мы уже поделились с сержантом. Не могу сейчас вспомнить его фамилии. Дед шевельнулся, встал и добродушно проговорил. — Видите ли, дело обстоит несколько серьезнее, чем казалось вначале. Тут нечто большее, чем простая рассеянность. Вот почему, по-моему, нам следует побеседовать с людьми, о которых вы упомянули, с генералом Радли и с мисс Марпл. «Вы хотите, чтобы я вам устроил с ними интервью?» — спросил мистер Хамфрис не совсем спокойным голосом. «Генерал Радли совсем глухой». «Не стоит делать это слишком официально», — сказал старший инспектор Дэви. — Не будем никого тревожить. Положитесь на нас. Вы нам только укажите этих людей. А вдруг каноник Пеннифазер поделился с кем-нибудь из них своими планами, назвал имя друга, с которым он встретится в Люцерне, или который едет с ним в Люцерн? Во всяком случае, надо попытаться. Мистер Хамфрис вздохнул с облегчением. «Чем я еще могу быть вам полезен?» — спросил он. «Вы, конечно, понимаете, что мы готовы вам всячески помогать, но вы должны также понять, до чего нам нежелательно шумиха в печати». «Это понятно», — сказал инспектор Кэмпбелл. «Итак я перемолвлюсь словечком с горничной», — сказал дед. «Разумеется, если вам угодно». «Сомневаюсь, чтобы она могла вам что-нибудь сказать». «Вероятно, нет. Но может обнаружиться какая-нибудь деталь, какое-нибудь замечание, брошенное каноником по поводу либо письма, либо предстоящего свидания. Никогда не знаешь заранее». Мистер Хамфрис взглянул на часы. «Она дежурит, начиная с шести, второй этаж. А тем временем... «Вы, быть может, выпьете чаю?» «Что ж, очень кстати», — отозвался дед. Они вышли из комнаты все вместе. «Генерал Радли должен быть в курительной комнате», — сказала мисс Горинч. Первая дверь по коридору налево. Он там сидит у камина с газетой «Таймс». Однако, думаю, — добавила она, понизив голос, — что он, очевидно, спит. — Может, вы хотите, чтобы я... — Нет-нет, я сам справлюсь, — возразил дед. — Ну, а где другая, та старая дама? — А вон она там, сидит у камина, — шепнула мисс Горинч.